Сейчас. Глава 56. Настоящее время. Марина Олеговна, я задала вопрос. Чернова начинала злиться. Пообщавшись с адвокатом, владелица группы «Ромашка» решила идти в отказ. «Следствию доподлинно известно, что вы являетесь организатором незаконных игр, участники которых совершали уголовно наказуемые деяния, как то кража, разбой, поджоги, слежка». «Я-то тут при чем?» — Марина округлила глаза. «Я веду группу. Что там делают мои подписчики, меня каким боком касается?» Чернова склонила голову к плечу, усмехнулась. «Вы что, реально ничего не понимаете?» Она открыла папку с делом, начала вытягивать по одной бумаге. «Вот распечатка ваших телефонных звонков. Вот переписка в мессенджере с неким Гудвином по организации слежки за банкиром Андреем Снором. Там нет ни слова о Сноре!» Чернова улыбнулась еще шире. «А вы посмотрите внимательнее, Марина Олеговна. Здесь нет имени, я соглашусь, но обстоятельства преступления совпадают в точности. Далее, ваша переписка с кураторами. Даты выполненных заданий совпадают с платежами, которые вы перечисляли кураторам. У каждого свой процент, но, учитывая, что суммы были у всех разные, я бы даже сказала, уникальные, установить, кто из ваших сотрудников кем является в этой переписке, не составляет труда. Интересны и ваши источники доходов. Они разные. Все проведены как спонсорская поддержка и пожертвования, но переводы чудесным образом совпадают с началом той или иной игры». «Это все косвенные улики», — отметил адвокат Устиновой. Чернова весело отозвалась. «Вы все верно сказали. Улики. Они будут оцениваться судом. Так что, Марина Олеговна, вы все еще отказываетесь сотрудничать со следствием?» «Я ни в чем не виновата!» — рявкнула Устинова. «Я не знала, что там за задание давали кураторы! Не знала!» Чернова задумалась. «А у меня другие сведения. Вот показания вашего коллеги Романа Снегирева. Он неоднократно слышал, что именно вы давали задание артелям, как вы называли группы подростков, которых вы вовлекли в преступную деятельность. И сказанное им полностью подтверждается вашими контактами». Устинова поникла. «Я правда не знала про многое». Она взглянула на адвоката, пожала плечами. «Но догадывалась, конечно, что за красивые глаза такие деньги не платят». Она опустила голову, сплела руки в замок, кивнула собственным мыслям. «Я правда не знала толком ничего», — заговорила уверенней. «То, что заказчики стали выходить напрямую на кураторов артелей, меня выбесило. Я тогда жуткий скандал закатила. Одновременно все совпало, и денег резко меньше стало, и кураторы стали темнить. Ну, я и прижала парочку к стене, пообещала сдать в полицию все их геройства. Кое-кто раскололся. Гудвин, например». Устинова кивнула. «Да, он сопляк совсем, заигрался по полной. Этаким Доном Корлеоне себя возомнил. Он, кстати, сам вышел на заказчиков. Они-то ему и дали задание следить за банкиром этим Снором». «Почему было решено за ним следить?» «Ну, он деньги тырить начал. Я заметила, что суммы стали меньше. Задала вопросы заказчику. Он и стал выяснять. Поэтому Снор был убит?» «Думаю, да», — девушка задумалась. «Ну, опять же, я ничего не знаю. Я спросила, почему денег меньше стало. Мне ответили, что решили проблему. Потом в новостях я уже узнала, что Снора убили. Но я правда об этом не знала ничего. И не просила его убить, слышите? Вы отметьте это в протоколе». «Я отметила. Кто были ваши заказчики?» «Я всех не знаю. Я сотрудничала всегда с одним человеком. Но вы его, наверное, уже и сами увидели. Он мне деньги перечислял. Но там, правда, ничего такого не было». Марина улыбнулась. «Ну, фотки делали ребята, присматривали за кем-то. Что такого?» Чернова почувствовала усталость. А еще очень захотелось домой, к Пашке. «Но вы сами-то подумайте, с чего кому-то присматривать за кем-то посторонним? Фотографировать?» Девушка пожала плечами. Чернова поняла, что ответа так и не услышит, покачала головой. «Потому что присматривали ваши подопечные не абы за кем, а за конкурентами вашего заказчика. Чиновниками. А это сведения для последующего шантажа и промышленного шпионажа». Марина отмахнулась. «Да ну, что там они могли сфотографировать?» «То же, что пока вели Снора. С кем встречается, на кого работает». Чернова на мгновение затаила дыхание, верный способ подавить нарастающее раздражение. «Кто был вашим заказчиком? Обычно особые игры заказывал Крам Виктор Борисович. Владелец «Стройинвеста»? Он самый. Устинова щелкнула пальцами. Он заказал слежку за Снором? Да, но это вам лучше Гудвин расскажет. Это его заказ. Сопляк решил прибрать себе мой бизнес. Кто такой Гудвин? Марина пожала плечами. Пацан, ему что-то около 20. Выглядит лет на 15 при этом. Не поступил в институт, ходит на курсы, знакомится со старшеклассниками и приглашает их в игру. Многие ведутся на легкий заработок. Гудвин умеет убеждать. Найти каждому ключик. Вообще он хотел на программиста поступать, но ему на психолога надо было идти. Классно работает с молодыми. Гудвин — это прозвище? Как его настоящее имя? Устинова рассмеялась. Кактус его ник. А Гудвин — настоящая фамилия. Виктор Гудвин. Отчество уж не знаю, простите. Как он выглядит? Устинова задумалась. «Ой, ну он такой невзрачный, темные волосы, вечно прилизанные, будто грязные, крупные губы, нос, глаза серые, улыбка еще такая мерзкая». Ее передернуло. «Будто раздевает тебя. Фу, вспомнить неприятно». Чернова открыла папку, достала фоторобот, сделанный водителем маршрутки, в которую сел человек, активировавший взрывное устройство на машине Снора. «Это он?» Устинова склонилась над снимком. «Да, кажется, он. Не знаю, почему в такой куртке». Она пожала плечами. «Не замечала у него такой. Он обычно в черном пальто ходит. Такое двубортное, как у гангстеров 30-х. И шляпа. Ну, точно же говорю, что на мафиози всяких помешался». Она посмотрела на адвоката, будто требуя подтвердить ее слова. Чернова смотрела на снимок. Они с Наумовым даже подумать не могли, что на фото взрослый парень. И искали все это время девочку-подростка. Значит, Гудвин решил выполнить задание сам. Почему? Предположил, что подросток, поняв, что совершил, испугается и пойдет в полицию? Мысли вернулись к Маше Филатовой. Она сбила человека. Могла она также испугаться и пообещать пойти в полицию? Вполне могла. И ее убили. Тот, кто заказал наезд на ученого. Тот, кто заказал Ивану выкрасть бумаги отца. Связь выглядела очевидной, но как найти этого человека, если и Иван, и Маша убиты? Гудвин. Мне нужен этот Гудвин.